«Откуда ты можешь знать такое?» — выдохнула царевна, но ее лицо изменилось и дрогнуло, как раньше голос, когда она соврала. Ведь Элара и в самом деле не могла управлять долиной полностью, не могла по-настоящему оживить кого-то из пленников и даровать им свободу. Ей было доступно лишь то, что она и обещала. Магия на Ксайтине. Она могла воплотить своих слуг в телах из мглы на время, потому что долина на самом деле была не ее, а она стала наследницей лишь потому, что ее предшественники победили старого мага и заняли его место. Почти в каждом из поселений есть портрет или статуя Вилария, создателя долины, потому что он дал местным народам дом и был к ним добр, в отличие от сияющих. Поэтому все, от мала до велика, до сих пор его почитают. Я обратился к рогатому рыцарю в тяжелом доспехе и двоим его соплеменникам. Вилария из вашего народа, а вы трое, наверное, были защитниками и хранителями этой долины, когда сияющие вторглись и пытались захватить ее. Вы пали в тех боях? Павший смотрел на меня, будто пытаясь осознать, есть ли он на самом деле, или до сих пор висит в пустоте и перед ним лишь видение угасающего разума. Наконец он медленно, тяжело кивнул, и Элара смертельно побледнела. Она поняла, что допустила ошибку, и в погоне за самыми крутыми из павших воплотила троих, которых не стоило воплощать. «Если сейчас вы нас убьете, то ваша агония будет мучительной и вечной. Ничто не спасет ни вас, ни ваших собратьев по несчастью, ни народы долины. Мы подошли так близко к взятию хрустального шпиля, как никто другой. Больше того, мы разгадали правила игры и поставили на кон не только свои жизни, но и жизнь вашей госпожи». Я улыбнулся. «Если она проиграет сегодня, то сияющие потеряют власть. Я обещаю освободить долину Вилария и воплотить всех павших. А дальше они сами смогут искать способ вернуться к жизни, и благодарные жители долины будут рады помочь. Но вас это не спасет», — пронзительно воскликнула Элара, обращаясь к слугам. «Вы хорошо знаете гнев нашей магии. Если ослушаетесь моего приказа, то погибнете сейчас же». «Что лучше?» — спросил я в наступившей тишине. «Погибнуть за благое дело и победить, освободить мирных жителей и наконец-то освободиться самим. Или остаться рабом и медленно сгинуть в беспросветной и безвыходной агонии пустоты, куда каждый из вас неминуемо вернется. Решайте, павшие. Выбирайте свой путь». Рука рыцаря с палицей медленно начала подниматься вверх. Молодой псоглавый воин, еще не выцветший и сохранивший надежду выжить, оскалился и рванулся ко мне, ударил секирой наискось, чтобы срубить мне голову, но рогатая палица остановила его удар. Двое других слабодушных, мистик и магичка разных рас, вскинули руки и начали творить боевые заклятия, стараясь испепелить меня на месте и выполнить волю госпожи. Но молниеносный выпад рогатого копья прервал воплощение одного из них, а сразу три заклинания врезались в другого, их тела развеяло серой дымкой. «Мы отказываемся подчиниться», — пророкотал рыцарь и ударом палицы разбил серую голову псоглавцу. «Мы отказываемся служить тебе, ненавистная госпожа. Лучше я погибну и стану свободен», — поддержал его второй, — «чем вернусь в истязающую пустоту. Путь павших горек, но кто-то должен отдать жизнь за других», — отчеканил третий. «Мы решились на это, еще когда зияющие штурмовали долину. Один за другим рогатые существа делали шаг вперед и опускали оружие к моим ногам. За ними последовали четверо остальных, чья воля оказалась сильнее страха и малодушия. Во имя павших», — произнесла бледная женщина человеческой расы, но не с земли, и кинула мне под ноги свой посох. «Во имя братства обреченных теней», — кивнул рыцарь. Все семеро воплощенных стали разваливаться на клубы, распадаться у нас на глазах. Их оружие из мглы последовало за ними. «Исполни обещание», — раскатисто и глухо потребовал рыцарь. «Освободи Асталь». Все стихло. «Цель достигнута, ярус 6 захвачен. Ваши выжившие мобы получают плюс 1 ступень развития. Награда. Плюс 700 энзов, плюс 700 вранов. Время прохождения яруса. 3 минуты 45 секунд. Общее время 26.10, 26.11. Алара тяжело дышала, в ее глазах была ярость, непонимание, страх. Каждый рубеж ее идеальной и продуманной обороны рушился один за другим. Она смотрела на меня, ничтожество 8-го уровня, не в силах поверить, что мы взяли 6-й ярус без боя. Но царевна взяла себя в руки, ледяная ненависть исказила красивое лицо, она не сказала больше ни слова, слова были лишними. Алара подобрала платье и устремилась на вершину хрустального шпиля, ведь у нее было еще как минимум 2 козыря в рукаве. «Бедная», — жалостливо вздохнула Алекс девушке вслед. «Она, конечно, ужасный человек, но сегодня у нее все не по плану. Эта сентенция прозвучала настолько нелепо и человечно, что мы с Петровичем могли только переглянуться. «Давай быстрее за ней, Ромео», — фыркнул сантехник, переложив в руках разводной ключ. «Идите», — кивнул я, выстраивая бойцов в интерфейсе. «Танки вперед, схары по бокам, друды сверху, менталист позади верхом на витражнике, грозовые эквиссы в центре, а вы отдельно друг от друга, Алекс справа, Петрович слева. А ты, 20 секунд, закуплюсь на все деньги и вас догоню». В голове остались только главные эмоции и мысли, я подавил все лишнее и думал лишь о победе. Алексей Петрович, не почуяв ничего странного, кивнули и поспешил вверх. Я лихорадочно открыл меню и выложил почти все имзы за младшего оверлорда, самый дорогой юнит демонов черной крови, причем из-за плохих отношений с демонами пришлось брать его по двойной цене. На маленький остаток купил плюгавого варлинга с зазубренными каменными кинжалами, типа на сдачу. Они так и появились рядом со мной. Высокий и зловещий худой демон, вокруг которого свет гаснул и всегда царила густая полутьма, и настороженный нахохленный крысолют. На большинство вранов я приобрел два дорогих заклинания. Внутренний свет, площадные чары Ауриса, которые давали максимальную защиту от Нокса на всех, кто будет стоять в квадрате примерно 7-7 метров в момент каста, и солнечную ярость, концентрированный поток соларной энергии по конкретной цели. Отличные заклятия, добавил еще исцеление, которое тут же применил на себя, чтобы выйти на финальный бой в полных силах. Уф, как приятно, поток Виталиса проходит сквозь все тело освежающей и очищающей целебной волной. Боль, дискомфорт, зуд выветрились и исчезли, как не бывало. Тут монетки почти закончились, хватило на два последних дешевых заклятия начальных уровней, которые я тут же использовал. Оверлорд стал очередным гиеноглавым, ни к чему Эллари видеть его истинное лицо. Я проверил результаты, покрутился, разглядывая себя, все в порядке. Крысолют глянул изумленно и пришибленно, мол, ты поехавший, что ли? Но кого волновало мнение крысей морды, к тому же неразумного моба. Я пробежался по лестнице и выскочил на вершину, мобы следовали за мной. Солнечный свет ударил в глаза, привыкшие к сумраку зала павших, резкий холодный ветер подул в лицо. Мы стояли на хрустальной платформе, лишенной любых неровностей. Это был гладкий, слегка скользкий стеклянный пол шириной всего метров 10. Вершина обходилась без парапетов и ограждений, она обрывалась прямо в пропасть, грозя высотой. Смотреть вниз было неразумно. Мало того, что мы взобрались на высоту примерно 20-этажного дома, так еще и находились на вершине не самой низкой горы. Долина раскинулась вокруг во всем великолепии, и солнце жарило так, что, даже несмотря на холодный ветер, на лбу выступил пот. А ведь финальный бой еще даже не начался. Ярус 7, Эндшпиль, цель. Победите зияющих и захватите луч. Глава 12, клятва Эллары. Ага, система подтвердила мою догадку. Тонкий хрустальный шпиль вырывался из самого края платформы, луч из него уходил в небо, и Эллара держала руку в луче, управляя шпилем. Она никогда не была магом света, просто использовала систему Вилария, а сама была магом тьмы. Когда я осознал это, сразу стало понятно противоречие между символом финального яруса и тем, что на павших нет следов ожогов. Узрите свою погибель. Голос царевны разнесся повсюду, усиленный мощью ее магии. Черные волосы развивались на ветру, а ее тонкое платье стремительно наливалось тьмой и превращалось в платье-доспех. Царевна воздела руки к небу, и солнце жарко вспыхнуло, слепящие лучи стекали с небес на вершину шпиля плотным потоком, словно сквозь линзу, температура стремительно росла. «Сейчас зажарит», — пригнувшись, сообщил Петрович. Он успел замотать голову олимпийкой от своей рабочей формы, защищаясь от солнечного удара. «Все сюда!» Я приказал мобам плотнее сойтись, чтобы уместиться в ареал действия заклинания, и тут же активировал внутренний свет. «Ты перепутал, что ли?» — крякнул Петрович. «Какая солнечная защита? Нас и так палит!» «Смотри!» — я кивнул наверх. «Ведь символ финального этажа был едва заметно заштрихован. Светило над нами начало стремительно темнеть, на хрустальный шпиль легла густеющая тень. Черное солнце!» — восхитился Алекс, и его щупальца дрогнули, ведь глубинные были сочетанием магии воды, хаоса и тьмы. Тентакли почуяли мощь одной из родственных сил. «Как так?» — не понимал Петрович. «Они же сияющие, маги света!» «Нет, они зияющие, народ тьмы и пустоты!» «Антураж солнечных магов — лишь прикрытие и обманка, чтобы сбить претендентов с толку и заставить вложиться не в те войска, закупить не те заклинания, подготовить неверный план боя. «А ты подготовил верный?» — с тревогой и надеждой воскликнул Алекс. «Да, солнце стало черным, и густой поток Нокса полился вниз. Разъедающая сила пустоты и распада одинаково равнодушно превращала в прах вещи, заклятия и живых существ, молекула за молекулой, слой за слоем. Но нас и каждого из наших бойцов тьма обтекала стороной, ибо все мы мягко светились по контуру силы Ауриса. Заклинание «Энчант внутренний свет» дарует носителям защиту от воздействия Нокса до конца боя или пока не будет снято. Алара смертельно побледнела, когда поняла, что против ее главного козыря действует идеальная защита. Наши доспехи и оружие не истлеют во время боя в труху, а бойцы не покроются чудовищными ранами, которыми Нокс разъедает живую плоть, подобно невидимой кислоте. Черное солнце тщетно обливало поле боя потоками темной энергии, все эти ресурсы были потрачены впустую, потому что мы вовремя разгадали ловушку и купили идеальное противоядие. Но бой еще не был выигран, владычица долины располагала собственной маленькой армией, и в ее рукаве прятался как минимум еще один последний туз. «Уничтожьте их», – прошептала Элора и властно взмахнула рукой. Прорехи Нокса прошили пространство, и на вершину шпиля хлынула армия зияющих, прямиком из миров пустоты. Это были всепожиратели, жадные, вечно голодные демоны, в пастях которых вертелись воронки ненасытного ничто. Словно десятки оживших кошмаров, они набросились на наших бойцов, но кристалносцы, доросшие до седьмой ступени и вымахавшие под 2 метра высотой на 1,5 шириной, встретили их удар и не пошатнулись. А подросшие дикие схары 2 размытыми от скорости клиньями врезались в нападавших справа и слева. Они жаждали боя и крови 6 ярусов подряд, и наконец им позволили утолить ярость. Дикие крики, визги и скрежет заполонили пространство, глухие удары о броню и чавкающие о плоть. То тут, то там иллюзии слетали, и мечущийся взгляд Алар узнавал реальный состав наших бойцов. Всполохи электрических разрядов из середины отряда от закрытых танками штормовых аквизов взлетали по дуге и падали демонам на головы. Витражник парил сверху, сканируя пространство и вовремя обнаружил маленьких, юрких червоточцев. Это были черные шарообразные прыгуны, которые под ногами сражавшихся вкатывались в самую гущу вражеских войск и взрывались там маленькой черной дырой. Один камикадзе успел взорваться, и пульсирующая черная дыра поглотила полдюжины наших и вражеских бойцов. На 2 других спикировали стальные друды, выхватили из гущи боя, терзая в полете и швырнули червоточцев в гущу набегающих врагов. 2 черных дыры вспухли и заглотили вопящих всепожирателей обратно в бездну. Сегодня им не суждено утолить голод. 2 батареи бомбометов остались позади нашей группы, которая двигалась вперед, к лучу, развернулись и стали поливать демонов градом высокоскоростных бобов. Часть всепожирателей невольно отвлеклись от нас и бросились назад, чтобы растерзать и уничтожить клумбу беззащитных растений. Но фишка в том, что клумба 7-й ступени только казалась беззащитной. Набегающих демонов встретили растительные копья, протыкавшие их насквозь. Набухшие бутоны раскрылись и выплюнули облака едкой и ядовитой пыльцы, а тонкие нейроактивные корни выпростались из-под шевелящейся зеленой массы и вонзились демонам в глаза и уши, проникая в мозг и подчиняя себе, превращая в растительных зомби, восставших на защиту драгоценных бобометов. Обалдеть, я и не знал, что наши цветочки могут такое. С каждой секундой Бойлера все лучше понимала, насколько подобранные нами бойцы приспособлены к тому, чтобы нейтрализовать большинство возможных угроз. Везде, куда ни падал взгляд царевны, наши силы побеждали. 5 основных юнитов доросли до 7-й ступени и представляли собой немалую боевую угрозу. Аквиссы владели заклинаниями 7-й ступени и выпустили на волю свирепых штормовых элементалей, которые вкручивались в воздух, а затем обрушивались из него грязно-серыми воронками, раскидывая демонов и поливая их градом сверкающих молний. За первую минуту боя большинство войск Алары были истерзаны в ошметки, а у нас погибло 2 схара и 3 бобов, а 1 друда была ранена. Причем из хоров-то мы потеряли только из-за взрыва пропущенной черной дыры. И ни один из 6 танков, медленно шедших вперед, не был даже средне поврежден. Из их толстой кристальной брони выстреливали залпы кристальных осколков, прошивая нападавших насквозь. Царевна поняла, что справедливое для полководца желание держать резервы и бросать их обдуманно в решающие точки боя, чтобы переломить его ход, для нее непозволительная роскошь. Она или бросит в сражение все силы прямо сейчас, или проиграет в бой. К крикнула она фальцетом. Из прорех выскользнули гибкие, стремительные летающие твари, они змеисто метнулись в нашу сторону по воздуху. Грозовые элементали взмыли им наперерез. На вершину шпиля повалила густая масса терзателей, мохнатых демонов со множеством бритвенно-острых когтей. Малоразумные и слепые, но мощные, они мчались вперед и кромсали того, на кого укажут. Завершая живой демонопад, из прорехи выступил высокий и худой младший оверлорд черной крови, точно такой же, какого я предусмотрительно купил в последний момент за двойную цену. Уничтожить. Моментально рявкнул я, и за три следующих секунды на оверлорда упали две плазменных капли от витражника, три молнии от аквиз. Зиаф-менталист наконец отработал свою стоимость и сбил разум оверлорда на несколько мгновений. Этого хватило, чтобы демон потерялся и не справился ни с одной из упавших на него атак. Стальные друды седьмой ступени растерзали его прямо посередине собственного войска, защищая себе спины панцирем сомкнутых крыльев. Три секунды, и у мохнатой копошащейся массы не стало направляющего хозяина. Хотя почему это не стало? Хозяин-то был. Подчинить, приказал я, и мой оверлорд занял место чужого. Алара в шоке смотрела, как за 6 секунд мечущиеся в хаосе терзатели осознали мысленный зов нового оверлорда. По сути, он ничем не отличался от предыдущего. Зев помог собрату-менталисту установить контроль за самыми непонятливыми из демонов. Добить. Я указал на остатки всепожирателей и на темных змеящихся тварей, которых друды прижимали к земле. И собственные силы зияющих расправились друг с другом. Мои кристалносцы величаво растоптали тех, кто остался. Асхары, залитые кровью с головы до ног и очень этим довольные, добили тех, кто еще был жив. Спустя 2 минуты после начала бой был закончен и ни одной демонической твари больше не осталось. Прорехи Нокса медленно сгладились. Петрович убрал окровавленный ключ в инвентарь и демонстративно зашел в луч. Аурис пронзил его, беспрепятственно проходя сквозь человеческое тело и уносясь вверх. Кряжистый и невзрачный, в этот момент слесарь выглядел почти эпично. Дыра в одежде на его груди осталась от первой смерти, там, на развалинах цитадели, и подчеркивала героичность поражения и побед. «Конец, девка», — сплюнул он, утирая кровь с пораненного лица. Алекс и я подступали справа и слева, бежать было некуда, если только прыгнуть вниз. «Нет, нет», — пробормотала Элора, сжимаясь и отступая на самый край шпиля. Ее скрутил спазм неприятия, она не могла принять исход. «Я отказываюсь, я владычица долины, я не могу быть собственностью жалких. А что делать, вариантов нет», — нехорошо хмыкнул слесарь. «Хорош упираться, признавай поражение». Но оказалось, что у Элоры есть последний вариант. Она не могла напасть на нас, потому что мы были такого малого уровня. Но царевна могла применить добровольное понижение, ибо в башне было такое слово силы. Элора крикнула его отчаянно и яростно, мгновение, и мы увидели, как она с 66-го уровня падает на максимальный приемлемый для того, чтобы драться с нами напрямую. 13-краткое. В следующий миг девчонка пустила расходящуюся вокруг волну диспела магии и развеяла внутренний свет. Облегавшие нас сияние угасло, потоки тьмы с черного солнца дохнули убийственным дыханием, и у меня на секунду померкло в глазах. Старший распад Нокса, ранг мастерский, постоянно действующий поток излучения, 1 хит в секунду, 1% прочность вещей в секунду, 1% ослабления всей магии в секунду. Охренеть. Если мы не убьем девчонку в ближайшие секунды, то половина наших израненных бойцов закончится. Но проблема не в этом, оставшиеся по-любому бы добили царевну, ей не справиться с таким количеством врагов, особенно с кристалносцами, ее бы просто растоптали. Вот только загвоздка в том, что если Элора победит нас троих, то испытание претендентов будет провалено и мобы просто исчезнут, а штурм завершится. Мы были здесь, на расстоянии пары метров, и царевна бросила на нас все, что могла. Жгут скрученной вибрирующей тьмы хлестнул по Алексу и обернулся вокруг него, мешая магу кастовать и нанося урон. Я видел, как под жгутом расползается и идет дырами красивая вышитая роба. Серия кратких росчерков тьмы метнулась в сторону Петровича, который выскользнул из луча и бросился к царевне, на ходу исчез, уходя в свой ассасинский стелс. Но росчерки били по площади, и сразу несколько врезались в невидимого слесаря, окатив его градом черных клякс и сделав очень даже видимым, а заодно ослепили, залив чернотой лицо. Петрович глухо зарычал и метнул нож вслепую, причем попал, но царевна отбила его голой ладонью, на которой вздулась вязкая защитная прослойка мглы. Но главный удар Лара приберегла для меня. Воющая пасть пустоты с ревом слетела с ее искаженного лица, промчалась в воздухе и пробила меня насквозь. Благодаря разнице в уровнях и силе магии, а еще редкому мерцу, который девчонка без малейших раздумий потратила, это заклятие царевны снимало 60 хитов. Оно проделало во мне широкую дыру и убило меня мгновенно, ведь, к сожалению, хитов у меня было всего-то 20. Алара замерла, в офигении глядя на то, как легко удалось уничтожить главную угрозу. И тогда взъерошенный варлинг с двумя зазубренными каменными кинжалами ударил царевне в грудь. Иллюзия спала, вместо яра с дырой в груди появился низенький крысолюд, которому снесло голову и который тут же рухнул замертво. А вместо крысолюда я воткнул вершитель Элари в грудь, пробил ее насквозь на крите, ибо физзащита юной магички была весьма так себе, а смертельной атаки от мелкого моба она не ожидала. Для верности я потратил всю соларную энергию, гревшую руку, и вложил все 18 инзов в этот удар меча, сделав его настоящим мечом света. От удара Ауриса доспех тьмы на Элари взломался и разбился в осколки, его смело, остались какие-то тлеющие ошметки, едва прикрывавшие наготу и уж точно уже не дававшие никакой защиты. Я выдернул меч и отступил назад, ощущая, как дыхание Нокса иссякает и солнце над головой начинает светлеть. В принципе, все было кончено. Цель достигнута, ярус 7 захвачен. Штурм хрустального шпиля завершен. Время прохождения яруса. 2 минуты 17 секунд. Общее время 29.43. Это рекордное время прохождения испытания. Индекс потерь 5.75%. Это рекордный индекс потерь в испытании. Награды. Случайная вещь универсальной категории свойств мастерского ранга. 220 вранов остатка средств. Плюс 1 дополнительный уровень за рекорд. Итого плюс 2 дополнительных уровня. А вот это по-нашему, оживился Петрович. Сразу 3 уровня за этот гребаный этаж, ништяк, и фиолетовая шмотка, а еще и бабки. Он потер место на груди, где в одежде была дыра. Видимо, воспоминание о недавней смерти было слишком свежо и неприятно. Несмотря на полную сдержанность и самоконтроль Петровича, через ментальную связь пробилось мимолетное видение того, как странное рогатое существо пробивает его насквозь мощным рогом типа носорожьего, только зазубренным. Мда, неприятная смерть. Алара судорожно хватала ртом воздух и пыталась не захлебнуться кровью. Она хотела скастовать что-то на себя, наверное, закрыть рану вязкой мглой, но закашлялась и не смогла. Рука метнулась к остаткам дымящегося черного пояса, выхватила флакон с исцеляющим зельем, но щупальце Алекса перехватило запястье и не дало царевне выпить и восстановить силы. «Пожалуйста», – прошептал Элора, глядя на парня пронзительно и умоляюще. Удивительно, но даже в таком разбитом и униженном положении она оставалась ужасно красива. Теперь ее хотелось не наказать, а спасти. И сейчас вся сила ее красоты, весь опыт манипуляции и соблазна был направлен на юношу, который и так беспросветно втюрился. «Алекс, спаси, я сделаю тебя господином». Парень жалостливо вздохнул и ответил: «Сори, у меня уже есть господин, я служу Ктулху». Его лицо неуловимо изменилось, и мы с Петровичем с удивлением поняли, что все это время юный маг лишь изображал, как он без ума от Алары, чтобы в решающий момент она рассчитывала на его слабость и мягкость, но обманулась. Щупальце выдернуло флакон из ослабевшей руки. Петрович как раз к этому моменту прочистил глаза и рассмотрел ситуацию. «Тьфу, сучка», — сказал он и замахнулся ключом, чтобы коротким ударом в висок добить Алару. Я не двинулся, не попытался его остановить. Хозяйка долины заслужила смерть, уж это точно. Но второе щупальце Алекса поймало ключ. «Нет», — сказал он спокойно и мягко, но непререкаемо. «С хрена ли», — взвился Петрович, — «так и будешь под ее дудку плясать, предатель?» «Не буду», — ответил маг. «Просто Алара еще ребенок, да, очень плохой, но такой ее вырастили. Она же не из демонов Нокса, сами видите. Значит, демоны украли ее в младенчестве и вырастили, как злобную Маугли. Надо дать ей второй шанс». Петрович обернулся ко мне, а я с отрешенным интересом смотрел внутрь и наблюдал, как сцепились две противоположности. Старый Яр хотел пощадить девчонку. Во-первых, ей и правда нет даже 18, не зря же во всех культурах к преступникам детям относятся мягче. Во-вторых, действительно дурное влияние, суровое воспитание, плохая наследственность, Маугли среди демонов, все дела. Ну а в-третьих, она была такая красивая. Да, это абсолютно нечестно и даже подло. Давать девчонке шанс в основном потому, что в глубине души хочешь ее трахнуть. Но у старого Яра, в-четвертых, еще и кишка была тонка. Он бы просто не смог ее убить, глядя в эти умоляющие, насквозь лживые глаза. К счастью, внутри меня был уже новый Яр, и он спокойно держал старого, не позволяя ему вмешаться. Новый Яр не собирался дать дочке демонов склонить его к какому угодно решению. «Мне все равно», — сказал я, — «решайте, как хотите. Только она умирает, если спасать, то прямо сейчас». Я повернулся к нашим солдатам и торжественно им махнул, испытывая к своей преданной маленькой армии симпатию и уже заранее некоторую ностальгию. Эх, хорошие были времена только что. Бойцы дружно поклонились и исчезли. Удобно командовать мобами. Да по херу, сплюнул Петрович и отступил. Главное, наша взяла, давайте мне награду, и я свалю отсюда на обед. Самый тяжелый этаж, блин. Алекс одним щупальцем приподнял Лоре голову, а на кончике другого поднес зелье к губам и вылил ей в рот. Девушка в обрывках одежды с облегчением застонала, почувствовав, как смертельная рана зарастает, и ее отводит от смертной черты. Вся эта картина выглядела немного хентайно, но мне на самом деле стало все равно. «Ты чего задумал-то?» – мысленно спросил Петрович, делая вид, что чистит драные брюки, а на самом деле просто держа наготове нож. «Ждешь, когда предатель расчехлится? Не можем же мы его порешить без доказательств», – ответил я. «Сейчас он ее полечит, улучит момент, чтобы неожиданно на нас напасть, тут мы и ответим. Лады». Я повернулся к слесарю спиной, подошел к самому краю башни и уставился на потрясающий вид. Выкинуть все из головы, ни о чем не думать, просто ждать. Побелевшая от кровопотери Лора отключилась в луже собственной крови, смертельные ранения не проходят даром, даже если выпить хилинг. К тому же она наверняка выплеснула почти всю ману сразу, за несколько секунд, в героически тщетной попытке нас убить, и надорвалась. Что интересно, девчонка оставалась 13 го уровня, видимо, понижение действовало до конца суток или, может, пока не скажет слово силы еще раз, или пока противник, ради которого она снизила уровень, чего-нибудь не сделает. Черт его знает, как оно работает. Петрович ударил практически незаметно, конечно он рассудил, что я куда более опасный противник, чем глупый пацан, который вообще в данный момент занят девчонкой. Разумеется, избавиться от меня нужно было первым делом. Тем более, воин повернулся спиной, да еще и встал у самого обрыва, слишком заманчиво для ассасина, чтобы упустить такой шанс. Сбросить вниз стратега, мальчишка только начнет понимать, что дело плохо, а его чик ножиком в горло, и поминай как звали, и три фиолетовых шмотки, в придачу к тем двум синим, которые он уже получил, убив своего товарища там, внизу, на обломках старой цитадели, когда они справились с последней волной и раненый Олег пытался подняться. Ну а чего поделать, не мы такие, жизнь такая, башня же сама разрешила. Все можно, жги, воруй, убивай, насилуй, никаких наказаний не будет. Так и сделаю. Умника в полет, сопляка в расход, с девкой позабавлюсь с ножом у горла, глаза-то выпучит, получит свое, стерва. Так всех и поимею. Мировоззрение слесаря, выпавшего из многолетних рамок, всю жизнь державшего себя в узде, а теперь почуявшего свободу, хлынуло мне в голову несвежей волной. Разумеется, никакой Алекс не работал ни на какую Элору, я просто выдумал повод, чтобы установить с Петровичем прямую телепатическую связь. Он прекрасно контролировал свои мысли, но в момент самых важных событий и действий они прорывались краткими мгновенными импульсами, и Петрович об этом не подозревал, а я ждал, когда он ударит мне в спину, зная, что получу невольный и яркий мысли-импульс убийцы в самый последний момент. Мне нужна была доля секунды упреждения, вот и все, и я ее получил. Больше того, даже увидел в ментальной вспышке собственную фигуру и понял, куда именно он мне бьет, ногой под колено, чтобы лишить равновесия и уже рукой толкнуть в пропасть. Я фазовым рывком за долю секунды шевкнулся ему за спину и с силой 8 плюс его собственный замах отправил убийцу с хрустального шпиля в последний полет. Искаженное лицо мужика мелькнуло, глаза выпучены, хрип забил горло. Как же так, жертва оказалась охотником, а-а-а. Крик унесся вниз и закончился глухим ударом. «Прощай, Петрович, нам не будет тебя не хватать». Алекс вскочил, ощетинился щупальцами, войдя в ульту, которую берег на самый крайний момент. «Все уже», — сказал я, — «теперь этаж пройден. Ваш скилл стратег увеличен. Плюс 2. Вы получили достижение. Провидящий 2 за точное предвидение ситуации. при использовании навсегда увеличивает мудрость на плюс 2, а также позволяет увидеть прошлое в конкретной точке пространства или у выбранного предмета на 1 неделю или менее. Вы получили достижение «Стратег 3» за эффективную стратегию и ряд решений, которые привели к победе в сложном испытании против превосходящих сил врага, находящегося в более выигрышных условиях. При использовании навсегда увеличивает интеллект на плюс 3, а также позволяет совершить одно действие мгновенно вне времени, которое в обычном состоянии заняло бы 1 секунду или менее. И ведь совершенно заслуженно. Я наконец расслабился, и внутри отпустило. «Яр, а что делать с Ларой?» – спросил маг. О Петровиче он не сказал ни слова, и меня это более чем устраивало. А насчет девчонки? Ты ее спас, ты и приручай. Только не дай Вите с себя веревки, она же суперманипулятор. Я не для этого ее спас. Просто хотел как правильно, потому что знаю, каково это, когда родители тебя подводят. Ну хорошо, ты дал Ларе шанс, а дальше не твое дело. Надо куда-то ее определить. А то мы уйдем, она очнется, вернет себе 66-ти краткий уровень и попытается опять захватить долину. Парень был прав. Ладно, у меня есть мысль, как с ней быть. Давай посмотрим, что система говорит по этому поводу. Система показала, что статус царевны изменился на рабыня, а в хозяевах значились Алекс и я. Отныне она не могла причинить нам вред и своим бездействием допустить, чтобы нам был причинен вред, плюс еще 10 пунктов, которые мы читать не стали. Привет, мистер Айзек Азимов. Алара могла не исполнить данный хозяином приказ, если он вел к ее смерти или серьезному вреду. 3 абзаца определения, что значит серьезный, но не могла не подчиниться в остальных случаях. Похоже, девчонку можно и правда взять на перевоспитание и снять про это целый романтический аниме ситком. Но лучше не надо. Уверен, что она что-нибудь придумает и выкрутится. Хитрая демонская натура найдет лазейку. В конце концов, можно быть и послушной служанкой, которая приведет к несчастьям и проблемам у господ. И зачем мне или Алексу такой подарок? К тому же рабыня не могла использовать силы выше уровня хозяина, такой балансирующий запрет тоже вполне понятный. Вот повезло нам чередой обстоятельств заполучить, по сути, послушного фамильяра 66-го уровня, и что башне делать? Подстраивать этажи под ее крутость? Тогда мы там будем мереть, как мухи. А давать этажи под наш уровень с таким могучим фамильяром тоже не вариант. В общем, рабов уравнивают в силах с господами, и это правильно. Главная инфа заключалась в том, что власти над долиной и шпилем у Эллары больше не было. Раньше у нее был статус, унаследованный от предыдущей владычицы. Он передавался через специальный ритуал. Похоже, демоны не могли управлять шпилем сами, поэтому воровали детей разных рас и воспитывали их, превращая в злобных и жестоких наместников. А теперь Эллару просто отключила от шпиля. Она больше не могла ни повелевать тенями павших, ни редактировать ярусы, не использовать магию Вилария для других дел. В общем, стала просто какой-то чувихой. Зато временные функции управления долиной появились у Алекса и меня. Мы убедились, что система удержания душ на этом этаже – дело не рук Вилария, а надстройка, которую прикрутили демоны. Они использовали павших как слуг, а когда ничто окончательно разрушало их души, получали духовную эссенцию, до которой падки любые демоны. «Освободить павших», – приказал я. Наконец-то погибшие покинут пустоту, и их пытка прекратится. Но систему удержания душ пока отключать не будем, потому что тогда они сразу умрут и попадут в душеворот башни. А там ничего хорошего, поверь мне. Верю, Яр, улыбнулся Алекс. Ты не дал ни одного повода тебе не верить, знаешь ли. Ну, от пустоты мы их избавили, а воплотить в тела не можем. Механизмов для этого в шпиле никаких нет. Вот тут и пригодится Элора. Оживился маг. Ну да, согласился я. Она может их воплощать с помощью магии тени, давать им подобие жизни, и таким образом отбывать свое наказание. Сделает что-то полезное. Буди ее. Алекс сотворил слабую целебную воду и смочил девушке губы и горячий лоб. Она открыла мутные от слабости глаза, осознала свой новый статус и смотрела на нас со смирением и тоской. За минуту мы объяснили девчонке новые реалии ее положения, она не сказала ни слова, затем с трудом поднялась, опираясь на добросердечного Алекса. Я поняла, она ждала приказов унижений, мести и чего-нибудь жестокого, ведь внутри Эллара прекрасно знала, что заслуживает самых разных наказаний. «Пей», — приказал я, протянув ей воды. «А что делать с долиной?» — спросил Алекс. «Наверное, управление шпилем идет через этот луч, сейчас посмотрю». «Яр», — позвала Элора, подняв изумрудные глаза, в уголках которых блестели слезы. «Ты доказал, что достоин уважения. Прими мои извинения за все слова в твой адрес, и я готова искупить свою глупость любым образом, который ты посчитаешь нужным, господин». Я заметил грязную олимпийку Петровича, которая во время боя слетела у него с головы и с тех пор валялась на стеклянном полу. Подобрал ее и укрыл девчонку, убрав раздражающие и отвлекающие факторы из разговора. «Как ты достала своим вечным манипуляторством? Тебе жизнь сохранили, освободили от демонов, никто ничего не требует. Можешь просто побыть нормальной в ответ?» «Не могу», едва слышно призналась она. «Ну тогда приказываю тебе как хозяин. Прекрати пытаться нас соблазнить. И обманывать нельзя, говори только правду и ничего, кроме правды. Сволочь, вот уже лучше. Ненавижу тебя, чертов выскочка», прошептала Элора, глядя в солнечное небо и проплывающие над нами облачка. Слезы все-таки поползли по ее щекам, и теперь это были искренние слезы. «Мало того, что победил и унизил, так еще и отказался от меня. Ты смертельно меня оскорбил, дурак». Она шмыгнула носом. «Ты же понимаешь, что я не забуду. Я рано или поздно найду способ отомстить. Ты веришь?» «Даю клятву черной крови. То, что ты крутая для своих лет, это ясно. Но пока что я круче. Вот вырасту и стану умнее. И тогда отомщу. Окей, давай через 100 лет». Я встал и подошел к лучу. Он красиво завораживающе переливался сиянием. Все-таки аурис для человека одна из самых красивых стихий. Кубик D20 сверкнул в воздухе. Внутри него все так же мерцали искорки заряда. Теперь, поработав с интерфейсом шпиля, я догадался, что это за заряд, и вложил кубик в луч. «Вы хотите передать управление хрустальным шпилем и долиной Вилария душе, заключенной в этом талисмане?» «Передать, Алекс, подтверди передачу прав. Ни к чему нам торчать на этом этаже и решать местные вопросы. Пусть этим занимается профессионал». «Ладно», — согласился парень. Все 7 ярусов шпиля дрогнули, луч на мгновение прервался, а затем засиял ярче. В нем оформилась фигура старого и морщинистого гуманоида с лысой круглой головой и небольшими ветвящимися рогами. У старика они ветвились очень густо. Призрак вышел из луча, похожий на солнечную голограмму, которой Элора нас встретила, но все-таки другой. «Мистер Вилари», — уточнил Алекс. «Он самый», — кивнул маг света. «Ну, бывший, а теперь его привидение. Павшие благодарят вас за спасение их душ. Я подумал, как рады будут все народы возвращению своего благодетеля». А маг посмотрел на меня, прищурившись. «Хорошо, что вы не ушли на следующий этаж, а остались, молодой человек». «Согласен, вы выполнили секретный квест «Путь павших», — сообщила система, — «и получаете благословение солнца. Вы можете применить его в любой момент и получить соларный доспех, защита, плюс взор неба, истинное зрение. Это неснимаемые эффекты божественной магии до конца этажа. У меня собралась уже целая пачка однократных бафов. 6 разных достижений, искра боевой ярости плюс это мощное усиление синего ранга. Если припрет, могу реализовать все в одном бою, и справлюсь с весьма сильным противником. Бежать проверять, конечно, желания не было, но хороший резерв всегда греет душу. Эта девушка умеет воплощать души в тела из мглы», — сказал Алекс. «Так она может искупить свою вину и сделать что-то хорошее. Давайте мы ее вам подарим, а заодно избавимся от опасной рабыни, которая всегда будет враждебна и себе на уме. Уж если старый, мудрый и лишенный тела Вилари не сумеет с ней справиться, то никто не сможет. Я с благодарностью приму этот дар и использую ее во благо», — сказал старик, глядя на девчонку спокойно и строго. Она побледнела. «Только ни в коем случае не воскрешайте Петровича. Того, что был с нами, его душа теперь тоже околачивается в долине и не может ее покинуть. Мы хорошо видели всю его гнилую сущность», — кивнул Вилари. «Даю тебе слово, к жизни он уже не вернется». «Вот и хорошо. Прощай, Алора», — неловко буркнул Алекс и махнул рукой и щупальцем одновременно. «Прощай, мальчишка», — вздохнула она, а потом невольно добавила. «Спасибо». Мы спустились на середину лестницы, чтобы скрыться от ветра. Я отдал Алексу половину вранов, а 110 взял себе. Неплохой заработок и очень вовремя, если учитывать, что в ближайшее время я должен получить доступ к межмировому базару. О, мне дали фиолетовый пояс маны, это супер. Теперь маны втрое больше, Я вообще не выдохнусь. А с ростом ранга будет расти, он масштабируемый. А у меня фиолетовый пояс живучести. Плюс 200 хитов. А во, это сейчас, а вообще он тоже масштабируется к рангу. Плюс резист болезни и ядов. А еще пояс давал возможность отползти от смертной черты. Если тебя свели в 20 хитов или меньше, ты медленно регенерировал. Но про это ценное свойство я даже Алексу не сказал. У меня в загашнике подобрались уже два способа выжить в случае смерти, и это хорошо. Знаешь что, Яр, третью фиолетовую шмотку тоже возьми ты. Мы все прошли и выжили только благодаря тебе. Да и этого маньяка ты победил, так что, не откажусь, не стал я выпендриваться. Третьей вещью был тоже чертов пояс. Он сканировал пространство вокруг на предмет ловушек и скрытых областей типа секретного сейфа или тайной комнаты. А еще делал автоматическую оценку стоимости всех вещей, попавших под взгляд. На самом деле, очень полезная штука, убирающая муторную необходимость выискивать все самому. Для любого ловкача настоящий подарок, а особенно для воров. Так как я не мог напялить два пояса сразу, придется ненужный продать или обменять. Мы с Алексом пожали друг другу руки, мне показалось, что он хотел меня обнять, но застеснялся. Так что я сам его обнял и похлопал по дырявой мантии. «Починю, у меня же есть заклинание», — весело сказал маг. «До встречи на этажах, претендент, до встречи». Изнанка 7. Изогнутые черные ступени висят в пустоте и величаво ведут наверх, под ногами бездна, а над головой пустой тоннель, ведущий к звездам. Далеко вокруг меня тянутся черные стены гигантской башни, они сложены из обломков тысяч погибших миров в общем. Дом, милый дом. Я уже привык к изнанке и за время сверхнасыщенного этажа с долиной даже успел соскучиться. Вы получили плюс 3 уровня, плюс 15 хитов, плюс 3 свободных очка параметров, плюс 2 очка способностей, плюс 1 очко умений, плюсы к наиболее использованным классовым параметрам в ходе последних этажей, плюс 2 интеллект, плюс 1 дар, автоматически конвертировать плюсовый бонус к дару в минусовый, да. Теперь у меня повышались классовые параметры нульт мага, это были уже не ловкость, сила, выносливость, как раньше у воина, а дар интеллект, воля. Особой воли я не проявлял, а вот напрягал мозги, обнулял и воровал чужую магию более чем достаточно. Интересно, как прокачка интеллекта скажется на моей соображалке. Вот растущую силу легко заметить, а как проявит себя интеллект 20 или мудрость 50, я пока не понимал. Надеюсь, придет время и проверим. Пока моя инта выросла больше, чем вдвое, и наверняка это помогло в штурме шпиля. Скорее всего, в башне сбалансирован рост всех параметров и интеллектуальные дают не меньше физических. Но я не чувствовал себя умнее. Проблема с интеллектом в том, что он практически невидим для носителя. Глупые люди не понимают, насколько они глупы. А умные ощущают себя одинаково умными и с интой 5, и с интой 10. Хотя не совсем. Чем умнее человек, тем лучше он понимает несовершенство и недостатки своего разума. Серия «Выживший» достигла отметки 7 за 7 пройденных этажей подряд без смерти. Награда. Плюс 5 к любой способности или плюс 7 к скиллу. Вау-вау, сколько всего распределять. Ну приступим. Все свободные очки параметров, в минусовый дар, он стал 19. Дорогу осилит идущий. Из скилла или способности однозначно выбираем способность, памятуя о том, что объяснял ключник, способности не растут сами, а потому ценнее. Без особых раздумий вложил всю пятерку очков в фазовый прыжок, и он разом стал куда круче. Во-первых, теперь я мог прыгать дважды за ситуацию, как хоббит, туда и обратно. Во-вторых, сквозь сплошные преграды, даже сквозь стену. А в-третьих, на расстоянии до 50 метров. Шикарно. Умение, качаем чиромантию. Пусть знания о магических вещах потихоньку растут. А вот 2 очка способностей. Ну не крутить же дальше фазовый прыжок. Куда мне еще прыгать? Можно улучшить движение Ауриса, чтобы ускоряться в бою уже на 50%. Но вроде у меня и так все хорошо с логистикой и защитами. Пора подумать о чем-нибудь другом. И в какую сторону лучше развиваться? Меня манила информация, ибо знание – сила. Подключить астрал? Тут вопрос, насколько легко зайти в харчевню или подобный этаж и заплатить на асферу. Если легко, то тянуться в астрал нет смысла, это огромный отдельный мир. Какие еще инфонаправления? ХМ, а вот самое первое. Универсальные внестихийные способности читать инфу обо всех встречных, от мобов до восходящих. Это была способность из той же вкладки с названием «Метасистемные», где жили, например, единый баланс и умение выходить в интернет прямо из башни, которое взял забавный арабский бизнесмен. Там вообще было немало интересного, например, улучшение работы с инвентарем. Хотя, по-моему, самая имбовая имба, ТЕ, способность за полсекунды убрать что-то в инвентарь или вынуть оттуда, давалась сразу всем и бесплатно. Ладно, вернемся к инфоспособностям. Проницательность 1. Вам становится виден класс каждого существа и его материнские стихии. Кроме существ, у которых работает любой вид обмана или иллюзии уровнем равным или выше, чем ваша способность. Нужная штука, при первой встрече с кем угодно помогает понять, что от него ждать и как себя вести. Проницательность 2 показывала уже и уровень каждого встречного, П3 позволяла видеть открытые системные метки. Это админ башни, это восходящий, это моб, это коренной житель мирка и так далее. В общем, ветка была интересная. Вкачал плюс 2 очка в новую способность и довольно зевнул. Произошедшее за последние часы начинало казаться фильмом, это было с кем-то другим. Разве могла такая феерия приключений произойти со мной? Вы смеетесь, что ли? Я обычный домашний гейм-дизайнер, замучился с гоблинами и уснул за компом. Голова шла кругом, вот сейчас как проснусь. Еще раз зевнув, я уверенно направился к прозрачному порталу и выходу домой. Все, баста, пора выспаться. Но как только я подошел к двери, как уже спать? Разочарованно протянул ключник, являясь из невидимости прямо надо мной. Сам он при этом лежал, подчеркнуто лениво развалившись в воздухе. Уже, воскликнул я, подавив мысль о том, что рад его видеть, чтобы не давать коту-телепату повод наглеть. Скоро сутки, как я беспрерывно преодолеваю испытания, выживаю и нахожу выходы из самых немыслимых ситуаций. А тебе мало, обидишь поклонников, печально сказал кот. Они не просто так на тебя подписались, им нужно продолжение приключений. Каждый день, чего? Прищурился я. Где подписались? Какие поклонники? Ты о чем? Твои взиратели, терпеливо объяснил котище, как маленькому. Респектабельные представители альфа-миров, то есть измерений с особым статусом. Они давно заслужили уважаемое положение в мироздании, располагают покровительством высших владык или даже архионов, а потому живут в полной безопасности, защищенные от суеты, которая занимает жизни прочих смертных. Такие мелочи, как выживание, альферов не волнуют. У них все хорошо с экономикой, здравоохранением, технологиями, короче, совсем полный порядок. Поэтому жители альфа-измерений занимаются единственным, что им остается. Наслаждаются жизнью. Например, смотрят лучшие реалити-шоу. Погоди, я попытался осмыслить сказанное. Башня приходит на планеты, которым и без нее угрожает гибель и разрушение, это я уже понял. Но жители крутых миров, привилегированных и защищенных, не пытаются помочь и спасти, а наблюдают за крушением тех, кому повезло меньше, и за нашими злоключениями в башне богов, как за реалити-шоу, конечно. А ты бы хотел, чтобы такое зрелище кануло в безвестности, не увиденное никем, удивился кот, проигнорировав суть моего вопроса. Все ваши подвиги, преодоление, драмы и эмоции, гибели и победы, это было бы расточительство галактического масштаба. Логично, но от этого не менее поразительно. Это был саркастический вопрос, реальный в том, что развитые миры могли бы хоть как-то помочь обреченным. Не могут, развел хвостами кот. Вопросы обречения и спасения миров решают космические силы. Альферы умудрены горьким опытом менее разумных цивилизаций и предпочитают не соваться в чужие заварушки, подчас это себе дороже. Мое измерение с краю, известная древняя мудрость. Ясно, буркнул я, хотя не верю, что среди них нет своего Оскара Шиндлера или Ирены Синдлеровой. Есть, конечно, кивнул кот, и мне показалось, что в глубине его глаз мелькнула печаль. Добрые души цветут повсюду, но они не могут помочь мирам и цивилизациям, только отдельным несчастным. Твою родину не спасти, Яр, можно лишь помочь устроить жизнь лучшим представителям человечества, или не лучшим. Какая неприятная тема, а ведь у меня только что было прекрасное настроение. Ладно, насчет судьбы Земли мы еще посмотрим, не зря же я и тысячи других бегут по этажам наперегонки со временем. Ключник чувствовал гнев у меня внутри и тактично молчал. Сменим тему. Так эти взиратели, часть башни богов? Нет, конечно, фыркнул кот с легчайшим презрением. Она слишком велика для такой мелочности и никогда бы не допустила подобное в своих стенах. Взиратели всего лишь крошечная надстройка извне, стервятники и интриганы, которые превратили наблюдение за судьбами рушащихся цивилизаций и миров в свое хобби или заработок. Впрочем, их много, и они разные. Есть и философы, и гуманисты, и антропологи. Различные фракции в большом сообществе тех, кому интересно следить за восходящими по ступеням башни, и сколько их наблюдает за нами. Претендентами от человечества, наблюдателей обычного ранга примерно миллиард, немного в масштабах мультимирья. Они платят по копеечке за право следить за каждым восходящим и не имеют квоты на вмешательство. Конкретно у тебя, Яр, 117 миллионов взирателей, ты на третьем месте по количеству фанатов среди землян. И растешь, моя маленькая звезда, котик поднял лапу и умиленно погладил меня по голове, а я от удивления даже не вякнул. Сразу стало интересно, кто же на первом и втором местах. Демион, нет, он всего лишь на 49-м, снисходительно сказал кот. Ваш великий спортсмен довольно скучный товарищ, дисциплина и эффективность прежде всего. ПФФ, лидируют в рейтинге самые безбашенные и интересные, ты их еще не встречал, может оно и к лучшему. Кстати, твоя супруга, в силу своей крайне редкой особенности с будущими детьми, драматичного перелома в ее судьбе и твоей собственной популярности, получила хороший стартовый буст, набрала уже под десяток миллионов взирателей и уверенно идет вверх. Ну и дела. Наличие далеких иномирных зрителей открывает новый пласт в башне богов, про который я даже не думал. Выше взирателей стоят возлюбители. Те, кто выбрал себе несколько любимчиков и сделал на них ставку. Возлюбителей куда меньше, около миллиона. Они инвестируют деньги в немалых количествах и за каждую победу и выживание своего протеже получают процент. Но в случае его гибели все вложенные деньги уходят сервису, а процент отчисления идет навистникам, тем, кто ставили на гибель. У тебя, Яр, 1355 возлюбителей и 717 навистников. Кот прищурился от удовольствия, глядя, как я слушаю с открытым ртом. Это не значит, что первые тебя любят, а вторые ненавидят. Многие лишь изучают стиль игры каждого популярного восходящего и просчитывают вероятности, чтобы максимизировать свою выгоду от ставок. В инфосфере навистников, например, только что выложили твой профиль претендента, в котором упомянут очень высокий потенциал, но указана и склонность Яра Соколова к высокорисковым решениям и поступкам. Аналитик дал прогноз на твою судьбу. Смерть на 20-30 этажах башни. А ты откуда все это знаешь? Живо спросил я. Ты один из 717, и да, и нет, как обычно загадочно ответил ключник. Значит, обманем их расчеты. Какие еще типы зрителей? Дарители. Самоотверженные поклонники элитного уровня. Они немало платят просто за элитную подписку, которая дает возможность в любой момент потратить огромные деньги и передать своему любимчику подарок. А во, у меня, видимо, ни одного, вообще-то, один есть, но он еще ни разу не вмешался. Дарителей немного, на все человечество пока лишь шестеро. Вмешательство в дела башни практически невозможно, и потому стоит баснословных средств, даже в мультивселенной мало кто может себе позволить. Как же они умудряются вмешиваться? О, очень хитрыми способами, используя внутренние системы, протоколы и ошибки в работе самой башни. А ты ведь знаешь, какие, улыбнулся я, ты ж маг-программист. Кое-что знаю, согласился кот, но если скажу тебе, тут же погибну страшной смертью, так что не спрашивай. Ладно, а могу ли я узнать личность своего дарителя? Как только получишь подарок, узнаешь. Они всегда играют инкогнито, но с первым подарком личность дарителя открывается. А зачем им прятаться? О, это не просто объяснить в двух словах. Быть взирателем башни богов – целый мир со множеством правил и негласных тонкостей. Они собираются в союзы и своей активностью иногда влияют на судьбы целых миров. В их среде очень много интриг, конкуренции и многоходовок, иногда длиной в целые поколения. Я представил сообщество любителей сериалов и мыльных опер, только с одним отличием. Они могут влиять на судьбы любимых персонажей, губить или спасать. Битвы фэндомов, противостояние любителей и ненавистников известного героя. Только все вживую, по-настоящему, и на кону этих игр, жизни претендентов, а подчас их народов. Да уж, значит, многие платят большие деньги за подписку, задумчиво сказал я, но в итоге так и не используют возможность, которую она дает, потому что иногда сохранить свое инкогнито для благодара важнее, чем сделать ход. Верно, осторожно ответил кот, и по его взгляду я понял, что мы приблизились к опасной теме, ведь наверняка тот самый могущественный и скрытый даритель Яра Соколова, которого мы обсуждаем, узнает о нашем разговоре, а может быть, и наблюдает за нами прямо сейчас. Понятно. Дарители, финальный элемент системы? Нет. Выше них воспарили вержители. Этот статус не купишь за деньги, его получают лишь выдающиеся деятели мироздания. И каждый из них способен потратить этот статус, чтобы единократно помешать претенденту, причинить ему зло. Например, известный тебе Бран-безбожник, хранитель Северного Града Ривеннера, был предан друзьями и повержен благодаря вмешательству вержителя, который поставил на его падение большие деньги и выиграл в конечном итоге куда большие. Погоди, я едва не задохнулся, осознав, что это значит. Выходит, из-за того, что осколок души Брана теперь живет во мне, его бывшие ненавистники могут попытаться прикончить и меня. Предупрежден, значит вооружен, безмятежно мурлыкнул кот, цитируя земную пословицу. Так что, Яр, что бы ты ни делал, постарайся не заводить могущественных врагов. Угу, это было сказано чуваку, который завел самого могущественного из возможных врагов в первый заход в башню. Наступила пауза, я тихо офигевал от всего услышанного, а ключник наслаждался произведенным эффектом. А кто продает права на просмотр наших жизней и получает все эти баснословные бабки? Корпорация 0, кто же еще? Два пушистых хвоста сложились в круглый нолик. Межмировая вселенская компания со штаб-квартирой в центре великого ничто. И какая раса там заправляет? Никакая. Три глаза ключника смотрели на меня в упор, не моргая. Корпорацией в одиночку управляет господин Никто, один из самых могущественных магнатов в мультивселенной. Если он Никто, зачем ему такие деньжищи? Коллекционирует, наверное, прижмурился кот. Ладно, ключник, спасибо за информацию, я снова неудержимо зевнул. Отсутствие прямой опасности и возможность наконец расслабиться вводили в состояние ленивого засыпающего увольня. Но мне пора спать. Если, конечно, ты не хочешь, чтобы я сорвался от недосыпа, погиб и подвел всех своих поклонников. Не хочу, муркнул кот и сам мягко пододвинул меня к выходу. Спокойной ночи, малыш Яр. Утро вечера мудренее. Мне показалось, что веер пословиц, которые ключник высказал за последние минуты, призван подчеркнуть, что мой текущий курс опасен и мне надо хорошенько обдумать ситуацию. Лады, так и сделаем. Вжух, и я наконец очутился дома. Родные стены, знакомые вещи, все такое из прошлой жизни, безвозвратно ушедшей. Квартира была в лихорадочном беспорядке, но следов выплеска хаоса не наблюдалось, слава моим детям, а еще ткачам судеб. Мира спала на кровати без задних ног, к счастью, фигурально, а реально ее красивые голые ноги высовывались из-под простыни, и я залюбовался женой. Рядом с постелью валялось снятое фэнтезийное платье, секунду из живых цветов, они хорошо пахли и, походу, не собирались увидать. На всякий случай я побрызгал их водой из стоящего рядом стакана. Ох уж эти маги природы. Скинув всю одежду в инвентарь, я зашел в ванную и вздрогнул, увидев в зеркале проклятого чувака с пергаментной маской и горящими от перевозбуждения глазами. Мда, ну и рожа у тебя, Шарапов. С большим трудом заставил себя сполоснуться, воля-то выросла. И, наконец, с чувством 10 000 выполненных долгов и ощущением чистоты не только внутри, но и снаружи, повалился на кровать и провалился в глубокий спасительный сон без сновидений. Глава 13. Земные новости. Мира споткнулась на черной лестнице изнанки и полетела вниз. Страх выдернул в спасительное пробуждение, она вернулась в родную кровать, где на нее уставилась пугающая чужая маска. Мира едва сдержала испуганный вскрик, только резко вздрогнула и вдохнула, чем меня разбудила. «Это я, Мир, не бойся». «Господи, как же напугалась!» Она откинулась на подушку и закрыла рукой лицо. «Не могу привыкнуть к этим проклятым пергаментам. Жена всегда лезла ко мне обниматься, но сейчас ей было трудно. Облепившие обрывки сделали человека в ее постели незнакомым и чужим. Бедная Мира». Я погладил ее по плечу, осторожно перебрал пальцами волосы, потеребил ушко, повторяя наши привычные жесты. Лицо Миры медленно смягчилось и дрогнуло в сочувствии.